Индейцы чинуки, обитатели побережья штата Вашингтон, по достижении дочерью вождя половой зрелости в течение 5 дней укрывали ее от взоров соплеменников. Ей запрещалось смотреть на других людей и на небо, а также собирать ягоды. Существовало поверье, что стоит ей взглянуть на небо, как наступит плохая погода, что если она вздумает собирать ягоды, пойдет дождь, что если она повесит свое полотенце из кедровой коры на ель, дерево тут же засохнет. Девочка выходила из дому через особую дверь и купалась в бухте в отдалении от селения. В течение нескольких дней она постилась, после чего в течение длительного времени ей запрещалось есть свежую пищу. Когда у индейцев ахт или нутка на острове Ванкувер девочки достигают половой зрелости, их переселяют на крытую веранду и со всех сторон окружают циновками, так что им не видно ни солнца, ни огня. В этой клете они остаются на одной воде несколько дней. Чем дольше девочка остается в заточении, тем большую честь это делает ее родителям. Но если становится известно, что во время этого тяжкого испытания она видела солнце или огонь, она обесчищена на всю жизнь. На ширмах, за которыми скрываются девушки, нарисованы мифические птицы грома. В течение 8 месяцев по достижении половой зрелости ей не разрешается есть свежую пищу, особенно лососей. Кроме того, она должна есть в одиночестве и пользоваться при этом собственной чашкой и блюдом. Достигшая половой зрелости девочка из племени Цецаут, Британской Колумбии, носит широкополую кожаную шляпу, которая заслоняет ее лицо от солнца. Считается, что если на ее лицо попадет солнечный свет или она посмотрит на небо, то пойдет дождь. Кроме того, шляпа защищает ее от огня, который не должен касаться ее кожи. В течение 2 лет она живет в отдельной хижине, хотя видеть других людей ей не возбраняется. По истечении этого срока какой-нибудь мужчина снимает с ее головы шляпу и выбрасывает ее. По обычаю Билкула или Белакула, Британская Колумбия, девочка по достижении половой зрелости должна спать в сарае с отдельным очагом. Спускаться в основную часть дома и сидеть у семейного очага ей запрещено. В течение 4 дней она должна недвижимо пребывать в сидячем положении. Днем она постится, но ранним утром ей дают немного пищи и питья. По истечении 4 дней заточения она получает право покидать свою комнату, но только через особое отверстие в полу. Белакула строит дома на сваях. Ей, однако, еще воспрещается входить в главную комнату. Выходя из дому, она надевает широкополую шляпу, которая защищает ее лицо от солнечных лучей. Считается, что если свет солнца попадет ей на лицо, это плохо отразится на ее глазах. Она может собирать ягоды на холмах, но еще целый год не имеет права приближаться к реке или к морю. Стоит ей съесть свежего лосося, и она лишится чувств или ее рот превратится в длинный клюв. При появлении у девочки первых признаков половой зрелости, индейцы тлинкиты, калоши, запирали ее в маленькую хижину или в клетку, в которой кроме небольшой отдушины не было другого отверстия. В этом темном и грязном убежище ей предстояло провести год без огня, без движения, без общения с людьми. Приносить ей еду разрешалось только матери и рабыне. Пищу они передавали ей через одушину, а пить она должна была из кости крыла белоголового орла. Позднее время заточения девушек кое-где было сокращено до 1/2 года, 3 месяцев и даже до еще меньшего срока. Чтобы не осквернить своим взглядом небеса, девочка обязана была носить шляпу с широкими полями. Девушка считалась недостойной того, чтобы над ее головой сияло солнце. Тлинкиты воображали, что одним своим взглядом она способна принести несчастье охотнику, рыбаку или игроку, обратить предметы в камни и так далее. По истечении срока заточения ее старую одежду сжигали и вместо нее шили новую. Устраивался пир, во время которого в верхней губе девочки параллельно рту делался узкий надрез, в который вставляли щепку или раковину. Коняги, эскимосская народность на Аляске, помещают девушку по достижении половой зрелости в маленькую хижину, где ей предстоит 6 месяцев простоять на четвереньках. После этого хижину несколько расширяют, чтобы девушка могла выпрямить спину и оставаться в этой позе еще 6 месяцев. В течение всего этого времени девушка считалась нечистой и была полностью лишена общения с соплеменниками. Когда у девочки появлялись первые признаки половой зрелости, гуарани Южной Бразилии на границе с Парагваем зашивали ее в гамаке, оставляя в нем одно маленькое отверстие для дыхания. Завернутая в гамаке как труп, она пребывала в таком положении 2 или 3 дня, пока длились месячные. Все это время ей было строго-настрого наказано соблюдать пост. После этого ее вверяли заботам замужней женщины, которая стригала ей волосы и приказывала воздерживаться от употребления в пищу мяса до тех пор, пока они не отрастут настолько, что скроют уши. У Матака Матагуай, Гранчако, при аналогичных обстоятельствах, девушка некоторое время проводит в заточении. Она лежит в углу хижины, прикрытой ветвями, ни на кого не глядя и ни с кем не разговаривая. Она не имеет права употреблять в пищу мясо и рыбу. Тем временем стоящий перед домом мужчина колотит в барабан. У живущего в Восточной Боливии индейского племени Юракары при появлении у девушки первых признаков половой зрелости ее отец строит рядом со своим домом небольшую хижину из пальмовых листьев. В эту совершенно темную хижину он заточает свою дочь. Там она проводит 4 дня, не притрагиваясь к пище. Когда у девушки из племени Макуши, Британская Гвиана, впервые начинаются месячные, ее подвешивают к самому высокому месту в хижине в гамаке. В течение первых нескольких дней ей запрещается выбираться из гамака днем. За ту ночь, чтобы ее шея и другие части тела не покрылись язвами, она должна спуститься разжечь огонь и провести около него всю ночь. Во время месячных она должна поститься. Когда же они пойдут на спад, девушка может спуститься и занять отведенное место в самом темном углу хижины. Утром ей разрешается на особом огне и специальном сосуде приготовить себе пищу. Дней через 10 приходит колдун, который, бормоча заклинания и дуя на девушку и на наиболее ценные предметы, к которым она прикасалась, рассеивает чары. Горшки и сосуды для питья, которыми она пользовалась, разбивают, а их осколки зарывают. После первого купания девушка должна дать матери высечь себя тонкими прутьями, не издавая ни единого стона. В конце второго периода ей вновь, но это уже в последний раз, задают порку. Теперь она чиста и может снова общаться с людьми. Когда зрелости достигает молодая индуска, ее на 4 дня заключают в темную комнату и запрещают смотреть на солнце. Она считается нечистой, так что никто не смеет к ней прикасаться. Меню девушки ограничивается вареным рисом, молоком, сахаром, творогом и несолеными плодами индийского финика. На 5-й день утром она в сопровождении 5 замужних женщин направляется к соседнему водоему. Они купаются, натершись соком куркумы, и, возвратившись, выбрасывает из комнаты, где находилась девушка, циновку и другую утварь. Брахманы Рархи, Бенгалия, заставляют девушку во время первых месячных жить отдельно от всех, в частности запрещают ей видеть мужчин. 3 дня девушка остается взаперти в темной комнате и подвергается разного рода ограничениям. Ей запрещено есть рыбу, мясо и сладости. Питаться она должна исключительно рисом и перетопленным жидким маслом. У тиянов Малабара девушка на протяжении 4 дней с начала первой менструации считалась нечистой. Эти дни она должна проводить в северной части дома. Там, на подстилке из определенного рода травы, она спит в комнате, украшенной гирляндами из листьев молодых кокосовых пальм. Ей составляет компанию и спит с ней в одной комнате другая девушка, но никакому другому лицу, дереву или растению она не имеет права прикасаться. Ей запрещается также смотреть в небо, и горе ей, если взгляд ее упадет на ворону или на кошку. Девушка строго соблюдает вегетарианскую диету, не ест соль, финики и острый красный перец. Она вооружена против злых духов ножом, который лежит на подстилке или находится при ней. Камбоджийцы укладывают достигшую зрелости девушку в постель под москитным пологом, и в ней она проводит 100 дней. Обычно, однако, достаточным считается срок в 4, 5, 10 или 20 дней, если принять во внимание тропический климат и то, что москитный полог пропускает мало воздуха. И этот срок выдержать весьма непросто. Согласно другому сообщению, достигнув зрелости, камбоджийская девушка входит в тень. Во время заточения, которое в зависимости от знатности и общественного положения ее семьи, может длиться от нескольких дней до нескольких лет, она обязана соблюдать целый ряд запретов. Не попадаться на глаза незнакомому мужчине, не употреблять в пищу мясо, рыбу и прочее. В этот период девушка не ходит никуда, даже в пагоду. Впрочем, в случае солнечного затмения заключение прерывается. Девушка получает право выйти из дому и принести обеты чудовищу, которое якобы вызывает затмение, хватая зубами небесные тела. Тот факт, что во время затмения девушке в виде исключения разрешают покинуть место заточения, показывает, насколько буквально соблюдается в данном случае табу, запрещающее смотреть на солнце девушкам, только что достигшим половой зрелости.